На мгновение он задумался, потом продолжал. «Кстати, когда я беседовал с вами в приемной, туда заходил какой-то актер, и вы еще высказались по поводу бесцеремонного нрава этих людей. Вы не заметили, кто это был? Настоятель, которому, казалось, удавалось взять себя в руки время от времени, снова растерялся. Он промямлил. Нет, вернее сказать, да, заметил, это был тот самый фехтовальщик Моде. Благодарю вас». Судья пристально смотрел на сидящего перед ним испуганного человека и медленно поглаживал бороду. Некоторое время все пребывали в молчании. Цзун Ли начал нетерпеливо ерзать на стуле. Судья Ди не двигался. Он слушал, как капли стучат по ставням. Ему показалось, что дождь начал ослабевать. Раздался стук в дверь. Вошел Дао Гань со свертком под мышкой. Передав его судье, он остался у дверей. Судья Ди развернул свиток и расстелил его на столе перед настоятелем. Насколько я помню, это последняя картина, нарисованная нефритовым зеркалом. Да, после обеда мы выпили с ним здесь по чашке чаю. Потом он отпустил меня, сказав, что хотел бы заняться живописью. Бедное животное сидело на этом резном боковом столике из эбенового дерева. Я немедленно откланялся, потому что знал, что его святейшество во время работы предпочитает одиночество. Уходя, я видел, как он расстилает на столе чистый лист бумаги, и вдруг судья выпрямился и ударил кулаком по столу. «Вы лжете!» — рявкнул он. Настоятель сжался в комок. Он открыл рот, но судья заорал. «Взгляни-ка на эту картину! Последнее творение великого и благородного человека, которого ты сам мерзким образом убил, положив яд черной белины ему в чай здесь, в библиотеке после обеда!» Он быстро перегнулся через стол и указал на картину. «Ты хочешь меня убедить, что за один час можно нарисовать такую сложную вещь? Посмотри, как тщательно выписана кошачья шерстка, сколь искусно передана резьба на столе. На это у него ушло не менее 2 часов. Ты лжешь, когда утверждаешь, что он приступил к работе только после того, как ты вышел от него». Он нарисовал это утром до обеда. «Не смейте так говорить, рассерженно», — отвечал настоятель. «Его святейшество был искусным художником, и всякому известно, что он работал очень быстро, я не...» «Тебе не удастся меня провести», — оборвал его судья. «Этот кот, любимец убиенного тобой, сослужил своему хозяину последнюю службу. Именно кот подтверждает, что ты лжешь. Взгляни на его глаза. Разве ты не видишь, что зрачки у него широко открыты? Если бы настоятель рисовал животное в полдень, да еще в этой ярко освещенной комнате, то на месте глаз у кота были бы только узкие щелочки». Худое тело настоятеля передернулось от судороги. Широко раскрытыми глазами он уставился на лежавшую перед ним картину. Потом он провел рукой по лицу. Взглянув в сверкающие глаза судьи, он безучастно произнес: «Я хочу сделать заявление перед учителем Суньмином». «Как тебе будет угодно», — холодно ответил судья Ди. Он свернул свиток и положил его за пазуху. Настоятель повел их к широкой каменной лестнице. Уже внизу, тем же безучастным тоном, он заметил: «Гроза закончилась, мы можем пройти через двор». Вчетвером они пересекли мокрый и пустой центральный двор, усыпанный разбитой черепицей. Судья Ди с настоятелем шли впереди, Дао Гань и Цзун Ли следовали за ними. Настоятель направился в здание к западу от храма и отворил дверь в углу двора. Через нее они вошли в узкий проход, миновав который, оказались прямо перед дверями трапезной. Когда они направились к ведущей в юго-западную башню винтовой лестнице, сверху донесся зычный голос: «Что вы здесь делаете в столь поздний час?» Там стоял Суньмин с зажженным фонарем в руке. Судья Ди мрачно сказал: «Настоятель хочет дать показания, господин. Он выразил желание, чтобы это произошло в присутствии вашего преподобия.